Я несказанно рад видеть вас, моих друзей хороших, вот здесь. Я рад тому, что мы приехали все-таки вдвоем с Оленькой. Вот. Двио. Одинокий летчик. Био. Био-двио. Начинает свое тихое выступление, пока нет громкого уголка. Он там где-то еще громко-громко стучит манжетами, но скоро вернется.